тоже назвать было нельзя. Она была, как непременно сообщила бы вам, студенткой университета. Изучала сравнительное литературоведение и, да, занималась проституцией в Панпонге, но исключительно для того, чтобы оплатить учебу. И мисс Джинджер Свити было отлично известно, что никакая французская мать не назовет сына Дики. А еще этот Дики до нее не дотронулся. Она провела рукой между ног, чтобы в этом удостовериться. Он был мужчина красивый, высокий, стройный, с моложавым лицом. Несмотря на серебрившуюся в волосах седину, было в нем что-то мальчишеское. Так, по ее мнению, мог выглядеть Том Сойер. И хотя мисс Джинджер Свити была рада отдохнуть во время работы, она не очень бы расстроилась, если бы он взял то, за что заплатил. Но он ее не тронул. Во всяком случае, в общепринятом смысле. Что он сделал, так это ее обнюхал. Однако тут же напомнила она себе, в этом не было ничего грубого или патологического. Он оглядел ее с явным одобрением, а затем стал нюхать, как нюхает знаток вино. Он обнюхал ее надушенную шею, соски, подмышки. Наконец опустился до пупка. Однако южнее не продвинулся. Мисс Джинджер Свити не без профессиональной гордости отметила, что это обонятельное исследование не оставило мужчину равнодушным. Когда он лег на спину, простыня, которой был укрыт, настолько заметно вздыбилась, что мисс Джинджер Свити, глядя на этот бугор, не могла не вспомнить Моби Дика. За 2 с лишним года работы в Панпонге ей изрядно надоела демонстрация мужской силы, однако по какой-то причине очертания этого скрытого от глаз фантома с первозданной скромностью, укрытого аллергически белой тканью, пробудили в ней самой исследовательский инстинкт. Но когда она предприняла попытку обозначить свои притязания на интересующий ее объект, он оттолкнул ее руку. Дики объяснил, что влюблен. У него есть невеста, которая сейчас в 1000 миль от Бангкока. Тогда ладно. Она улыбнулась, якобы оценив его благородство, но в ее тайском сознании это никак не укладывалось. Его подружка уехала далеко-далеко. Мисс Джинджер Свити тут рядом, есть возможность получить удовольствие. Так в чем проблема? Тогда она напомнила себе, что Дики приехал в Панг-Понг не за удовольствием. Обычно мужчины посещают бангкокский квартал развлечений, маленький Лас-Вегас без игорных домов и излишней мишуры, ради секс-шоу, баров с девочками, дискотек, выпивки, экстази, героина, тайского массажа и вольных ночных бабочек. А вот Дики, ее Дики, приехал сюда купить гитару. Не то чтобы приобретение его не обрадовало. Он был в таком восторге от нового инструмента, дешевой тайской подделки, что мисс Джинджер Свити подозревала, что он ее и снял только для того, чтобы было с кем разделить радость. Наверняка имелись и второстепенные причины, решила она. Потаенное одиночество и, да, даже желание как бы тщательно он его и...